Крис прошел в спальню и переоделся в спортивную рубашку с длинными рукавами и полотняные брюки. «Очень сухой мартини», — решил он. «Может быть, попозже он спустится вниз и поужинает где-нибудь спагетти». С бокалом в руке он включил шестичасовые новости и увидел тот же сюжет, который смотрела Дарси. Его жалость к убитой девушке и сострадание к горю ее семьи сменилось ужасом. Ее задушили. И на ноге одна туфелька. «О, Господи!» — пробормотал он. «Неужели убийца и тот, кто послал письмо его матери, одно лицо?» В письме говорилось, что во вторник вечером танцовщица из Манхэттена умрет так же, как умерла Нэн. Во вторник после звонка матери он разыскал по телефону Глена Мура, шефа полиции в Дэриене. Мур навестил Гретту, взял у нее письмо и постарался ее успокоить, заявив, что письмо наверняка написал какой-нибудь псих. Потом он перезвонил Крису. «Послушай, Крис, даже если это правда, мы же не можем приставить охрану ко всем молодым женщинам в Нью-Йорке». Теперь Крис снова набрал номер полицейского участка в Дэриене и попросил к телефону шефа. Муру еще ничего не было известно об убийстве в Нью-Йорке. «Я позвоню в ФБР», — сказал он. «Если письмо послал убийца, это прямая улика. Но я должен предупредить. Люди из ФБР наверняка будут снова расспрашивать вас с матерью о смерти Нэн. Очень жаль, Крис, я знаю, как ей будет тяжело». На ступеньках ресторанчика «Бифштекс Чарли» на Мэдисон Сквер Гарден Винс положил руку сыну на плечо. «Да ты за неделю еще вырос». Теперь они были одного роста. «Скоро ты тарелку с голубой каемкой сможешь ставить не на стол, а прямо мне на макушку». «Что еще за тарелка с голубой каемкой?» У Хэнка было тоже худое лицо с веснушками на носу, которое смотрело на Винса из зеркала лет 30 тому назад. Только серо-голубые глаза достались ему от матери. Официант кивнул им. Когда они уселись за столик, Винс объяснил. На тарелке с голубой каемкой обычно подавали фирменное блюдо в дешевых закусочных. За 79 центов ты получал кусок мяса, овощи, картошку. На ней были перегородки, чтобы соусы не смешивались. Твой дедушка любил так закусить, дешево и сердито. Они решили взять гамбургеры, совсем понемногу картофель фри и салат. Себе Винс заказал пиво, Хэнку — кока-колу. Винс заставлял себя не думать о том, что Дарси, Скотт и Нона Робертс едут сейчас в морг, чтобы опознать тело жертвы. Тяжело им сейчас. Хэнк рассказывал о своей спортивной команде. «В следующую субботу мы бегаем на Рэндалл-Айленд. Сумеешь прийти?» «Ну, конечно, если только. Ну, разумеется». В отличие от своей матери, Хэнк понимал сложности работы Винса. «Новое дело?» Винс рассказал ему о том, что вполне возможно по городу ходит убийца, жертвами которого стали уже несколько женщин. О том, что Нона Робертс готовит передачу об объявлениях о знакомстве, и о том, что убитая, найденная на пирсе, вполне может оказаться Эрин Келли. Хэнк внимательно слушал. «Думаешь, тебе стоит этим заняться?» «Еще не знаю».